Мы начинаем очередной урок Зогар 68. Страница Каф Зайн 27. Первая строчка текста Зогара от Юд Хет 18. В Итван Ахаранин Машханлон Исраэль Меэйла Легабе Атарда. Двоеточие. Первая строчка. В Итван Ахаранин, а и другие буквы. Машханлон Исраэль притягивают к себе Израиль. Меэйла сверху. Легабе Атарда к этому месту. Двоеточие. Эйле Эскара 2. Эткарна Бепумай. Ушвихана Демай. Бараават Навши. Багин Леамшаха Итван Три Эйлин Ухадин Ададем Миэйла Ад Бет Элоким Лемагава Элоким Ки Гавна Диле. Точка. Эйле Эскара. Слова из псалмов, псалм 42 Давида, царя Давида. Эйле из Эскара, эти я напомню, или как сказать, эти я вспомню. Вторая строчка. Эткарна Бапумай, Зогар говорит, я вспомню губами своими, моим ртом, моими устами, Бапумай, Ушвихана Дамай, и я пролью мои слезы, Бараватнавши в желании моей души. Багинна Амшаха Итванейлы, для того, чтобы притянуть эти буквы. Три. Ухадин, и тогда Ададем, я уподоблюсь, Миэйла сверху, Ад Бет Элоким, до дома Элоким. Лемагава Элоким, кигавна диле, чтобы стать Элоким, как и он. Точка. Увамай, следующая страница. Каф Хет 28. Первая строчка Зогара. Баколь рина ветода гамон хогег. Точка. На предыдущей странице последнее слово. Овамай, и в чем? Чем? Или в чем? Чем я могу упомянуть? Как бы. Первая строчка Зогара, следующей страницы, Каф Хет 28. Баколь рина, как он говорит в своем псалме, гласом, голосом рина восторга, вы туда гамон, и туда гамон, гамон это большое, громадным благодарением, благодарствованием, туда благодарствование, благодарите. Хогег, я праздную. Точка. Амар Раби Элазар. Штика дили бана мигдаша леэйла. Два. Увана мигдаша летата. Первая строчка после точки. Амар Раби Элазар, Раби Элазар сказал, штика дили мое молчание, бана мигдаша леэйла построила святыню вверху, два, у вана мигдаша летата, и построила святыню внизу, точка. Увадай, мила бесела, мишетука бетрин. И, конечно же, такое есть выражение, которое слово, оно стоит как села. Села это означает скала, но есть еще такое значение села, как, ну, денежная единица. Так он говорит, что молчание, то есть слово, оно как стоит как села. Ему стоим, ему как бы значение его как села, а молчание мишетука бетрин, а молчание оно как две, то есть больше, два раза больше, то есть как по-русски говорим мы, что говорить это серебро, а молчать это как золото, молчание это золото, так и говорят здесь. Точка. Мила басела. Ма три деамарна. Вейтарна бе. Мишетука биштайм. Ма дешатикана. Деавру вейивну. Трин. Четыре альмин кехада. Точка. И он сам перечисляет эти два понятия. Мила басела. Слово, одно слово, это как стоит как села. Какая-то, будем говорить, единица денежная. Что это означает в его ситуации? Ма три да марна, то, что я сказал, вейта арна бе, и то, что я, то, в чем я... как сказать, себя возбудил себя, так? Как сказать, пробудил себя, ваита арна, и пробудил я себя, сказал я и пробудил себя. Это было, стоило как мила, де басела. Это как в этом изречении, что это как слово, оно как стоит как села. А то мишетука биштаем, а молчание это как дважды того, дважды стоит, чем села. То есть, как мы говорили нашим в этом в этой пословице. Он говорит, а молчание это двойне стоит больше, то есть важнее. А в чем это проявилось у меня, он говорит. Мады шатикана, то, что я смолчал, де авру, что прошли вы, авру, что были созданы, извини, чтобы, значит, арамейский, похоже, это как, де авру, что, де ибару, что были созданы, ваибану, и были сопостроены трин, два, четыре, альмин, кехада, два мира как один. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Кавзайн, 27-я, левая колонка, строчка 4-я. Юдхет. Ссылка буквы Юдхет. Только это читать, даже если ничего не понимая, следить за этим, уже дает громадное исправление, такой цвет, который ничего нет из того, что понимают люди. Четыре. Тем более, что мы это разбираем. Нигде это не дается, никто это не учит. Никто не может. Просто читают, и все как автоматом читают это, но понимать не понимают. Четыре. Строчка четвертая. В Гасулам. Левая колонка. Ссылка буквы Ютхет. 18. Ваит ванахаранин вехуле двоеточие и другие буквы и так далее. Двоеточие. Очень внимательно слушай. Это мы уже, этот механизм уже, он уже нам объяснял уже. Теперь он еще дальше идет. Ваути йода пять гахарот. Дагайну. Эйле. Мамшихот лагем Исраэль шесть милемала. Мина-бина, точка. А другие буквы пять, гайну, то есть эйле. Мамшихот лагем Исраэль, притягивают Исраэль к себе шесть, милемала свыше. Мина-бина, он добавляет от бины. Связи сам должен делать. Еще она расскажет затем. Уже мы говорили в тот раз, что когда поднимается нуква только на один подъем, поднимается в тфуну, так, то тогда от хохмы ничего не получает. Тогда Израиль, мужчины в Израиле, они получают от хасадим, да, получают от заиранпина. Понятно? То есть, а здесь он говорит, когда уже эйле есть шесть. Ну, не, я так просто сказал, не надо сейчас объяснять. Аль эль маком зе. Дайну. Эль сем гамалхут аникрет ата башем микмо габина. То есть они притягивают дальше. Эль маком зе к этому месту. Дайну, то есть Эля Маку, Эля Малхут, то есть к Малхут. Сем Аникрет, а та, которая теперь называется Башем Ми, именем Ми, к Мога Бина, как и Бина. Восемь. Эйле Эскара, это что Давид пишет в Псалме 42-м, он говорит, эйла искара, эйти, видишь, эйла, вот это эти три буквы эйлы, которые говорит, а никто, когда переводит, просто говорит, эйти, а видишь, как стоит у него четко, а эйла, вот эти три буквы, то есть, эйла искара, эйла я напомню, или вспомню, точка, пирушо, гинени, Мазекир, отиот, девять, эйле, бепи, бефи, вани, шофех, тымаот, барацон, навши, десять, кедейле, гамших, отиот, эйлу, эйле, мингабина, точка. Вот перевод все еще. Восемь. Пирушо. Это означает то, что Давид сказал. Что это означает? Гинени мазыкир. И вот так вот я упоминаю отиот эйлу бепи. Эти буквы эйле бепи, бефи, моими устами. Вани шофех дымаот. И я проливаю слезы. Барацонавши в желание моей души. Десять. Кидейле гамших, чтобы притянуть. Отиот эйлу эйле. Эти буквы эйле. Мин абина от бины. Так, души получают от Малхут, правильно? То есть Малхут получает, а за ними следующее получает уже и души. А Давид был Меркава носителем, Меркава для Малхут. Поэтому Малхут получает и Давид получает. 11. В аз идадем милемала мибина ад бет элоким 12. Шегу гамалхут. Точка. 11. А в аз и тогда идадем я уподоблюсь милемала мибина к высшему, тому, что выше, от бины. Бине, ну, он так говорит, от бины. Ад бет элоким, до здания, до дома здания элоким. Бет, и это Малхут, да, Дзани Элоким, Шегу Малхут, что это Малхут, Бет Элоким, это Малхут, точка. Кидей Шега Малхут, Тигье, Никрет, 3. Элоким, Кейн Габина, Шеникрет Элоким, точка. Это говорит, для чего это я сделаю, что он делает, что он говорит вообще? Он поднимает ман, да, я упомяну, это и так далее, я слезы пролью, и так далее. Что он говорит? Я подниму ман. А если я подниму ман, тогда Малхут, она станет как бина, правильно? И тогда я притяну эти буквы Эйле. Вот так надо аккуратненько все видеть, о чем говорит Зогар в общем. Остальное все придет. Стараться самому эти связи видеть, ощущать и видеть. Кидей шагамалхут. Он объясняет, 12. Для того, чтобы Малхут, Тигени, Крет Элоким, чтобы Малхут называлась Элоким, Кейна Бина, как и Бина, Шуни Крет Элоким, которая называется Элоким. То есть для этого он и поднимает ман. Тогда Малхут поднимается к Бине. Вот это. Точка. 13 после точки. Уваме амшихотам. Точка. Вопрос, да, лучше сказать. А чем я это притяну их? Чем я их притяну, эти эйлы? Точка. 14 после точки. Гайну. Баколь ринавы туда гамон хогек. То есть голосом восторга. Еще песня тоже. Рина это как песня, восторженная песня. Ликование, еще лучше сказать. Голосом ликования и громадной благодарности. Празднуя. Что такое примерно? В праздновании. 15. Точка. Амар Раби Элазар. А теперь Раби Элазар это все слышал, что сказал все это Раби Шимон. Раби Шимон поднялся еще на одну ступень, поднял это, привел к тому получению, рассказал и дал постижение. Гар. Свет Хая. А тогда он, до этого, он сказал своему сыну, подожди, замолчи. И теперь Раби Шимон, когда он услышал это все, он понял это, он постиг то, что сказал Раби Шимон. И тогда он говорит, 15, Амар Раби Элазар, аштика шили банта эт 16, амигдаш шель мала, шеги бина. В это мигдаш, амигдаш шельмата, 17. Шегу Малхут, точка. 15. Амар Раби Лазар сказал, аштика шили, молчание мое, банта построила эт 16 амигдаш, святыню шельмала, выше, которая выше находится. Шигу бина, что это бина? В это мигдаш 17 шельмата и святыню, которая что вниже. Шигу малхут, что это малхут? Точка. Увадай гу хмо 18 шана шимом рим. Мила басела ваштика бешнаем. Увадай 17, и, конечно же, что гух моша анашим умрим, это как люди говорят, то есть поговорка как есть, как говорит. Мила басела, слово, оно как, оно, есть, конечно, очень глубокий смысл, но просто говоря, мила басела, мила, она как слово, оно как села, это как такая денежная единица, или же села, это как можно сказать, села это как скала, так? Или как скала, а молчание это как две в двойном размере. Или же как нормально это слово, оно стоит цело, а молчание оно вдвойне. 19. Милаба села. Теперь он берет, смотрит свои слова, что он сказал. Указывает на что он сказал. Мила басела. Слово, оно как села, как стоит, как стоит села. Или ценность ему как села. Гайну апируш. Шамарти вага ироти. Алав. Точка. То есть он говорит, гапиру смысл этого. Шамарти ваероти, что я сказал то, что я сказал, и я пробудил себя на эту тему, алав, на это. Это уже как села. Понятно? Точка. Штика баштаем, башнаем. Гайну гаштика шешатакти. 21. Шешава пишнаем. Ки неврау вневну. Бета ламот. 22. Бияхат. Шегембина у малхут. 20 после точки. Штика бишнаем. Молчание, оно вдвойне. Так, два раза больше. Гайну, то есть. Гаштика, молчание. Шешатакти, что я молчал. Раби Элиэзер говорит. 21. Шешаве пишнаем, что это означает, что это дважды, то есть вдвойне стоимости, вдвойне этого, означает это, что это вдвойне. Цена этому двойная. Шешаве, что цена этому двойная. Киневрау, почему это так? Как из этой пословицы? Киневрау, ибо были созданы вневну и были построены. Бета ламот бияха, два мира сразу вместе. 22. Шехем бина у малхут, что это бина и малхут. Правильно? То есть малхут, сама малхут, она поднимается поднимает ман нижнего, который он Давид вызвал. И она поднимается к бине, и тем самым и бина этим наполняется. Мир высший, то есть мир бины. 22 после точки. Ки им ло амадати милидабер после скобки 23 ло гисакти гаиху шель 24 бета уламоте. Смотри, что он говорит. 22 после точки. Ки им ло амадати милидабер, ибо если бы я не остановился с разговором, логи сакти, я бы не постиг, видишь как, я бы не постиг хаихут, единство, шель 24 бет, оламот, этих двух миров. Все есть в этом, все есть в Зогаре. И глубины, и дальше, и глубже, и глубже, но хотя бы в первую очередь всегда схватить то, что главное. На заднем плане, видя древо жизни, где это какая-то бина, ацилута и так далее. 25. Пируш. Ахар динафакт, динафакат гей мима. В Аилат 26 Юда Эль Амем Вникра Ми Аз Мамшихимла Исраэль 27 Алидей Алият Ман Утиот Ахарот Эйле Легабей 28 Атарда Дайну Ми Ваганукла Салка Башма 29 Элоким. Точка. Пируш 25. Объяснение. Ахар шадафакат гей мима, после того, как вышла буква гей из имени ма, Малхут, когда она поднялась, ваилат юд, и вошла буква юд, эль хамем, к букве мем, выникра ми, и называет, стала называться ми, Малхут, когда поднялась уже к обоима. Азмам Шихимла тогда притягивают к ней, Исраэль притягивает к ней 27 Алидей Алиятман посредством поднятия мана, то есть второй раз поднимает ман, уже ман Гадлута, Отиот Ахарот Эйла, остальные буквы Эйлы. Легабей Атарда по отношению к этому месту, то есть Вабуима, то есть, понятно, то есть их, то есть Эйле поднимается теперь на уровень, на их уровень, и Абуима к этому месту, да, и ну, то есть Ми 28, то есть на уровень Ми, на уровень Ук. Вануква салка бишма 29 Элоким, и нуква поднимается в имени Элоким. Это уже полный гадлут смохин тихая. И вот только вот это то, где уже нет вопроса. То есть, это, когда есть уже хасадим, и в них есть хохма, хая, свечение хаи, это желаемое, это самое состояние, когда все, никакого присасывания клипот нет, и свет передается, и все, все самое лучшее дается, Малхут передает Израилю. а вместе с Израилем уже всему миру. Остальное, остатки остальному миру. 29. После первой точки. Вынян Амшаха Зу. Кварнит Баэр Лаэль. И смысл этого притягивания уже объяснялось вверху, выше. 30. Де эйле, де эльон, но флот летахтон, баэт катнут. 31. Валькен, ген нимшахот летахтон, баэт агадлут. Ки 32. Баэт. Шагабина ветиферет умалхут де эльон шагем итван эйле. 33. Хозрим лерош де эльон гем локхим имахем гам. 34. Гатахтон ватахтон коне эт итван эйле. Вет 35 Амохин Шибахем. Михамат Гайото Имахем Яхат Барош. 36 Гайльон. Точка. Очень-очень важно сейчас слушать это и это представить себе, как это работает. И тогда ясно все становится. Смотри. 30. Ды эйле, что три буквы эйле? Ды эльон, то есть бина, зайранбин и малхут, или ахаб, или эйле, видишь, сколько разных имен есть. Что эйле вы высшего, высшей ступени, но флот, летахтон, падают, спускаются, лучше сказать, падают, он говорит. К нижнему баэт катнут, во время катнут. 31. Валькен, и поэтому ген нимшахот летахтон баэта гадлут. Они притягиваются к нижнему во время гадлута. Когда ниже, он, посмотри, он сейчас прекрасно объясняет это. Ки, ибо, 32. Баэт шагабина вативерту малху дельон. Во время, когда бина и тиферет и малхут высшего, высшей ступени, шем, айтван, эйле, что это? Буквы эйле. 33. Хозрим, лерожда, ильон, возвращаются в гадлуте, возвращаются в голову высшего. Гем, локхим, имагем, они берут с собой. Гам, 34, гатахтон, также и нижний. Это тетер хохма нижнего. То есть гальгальта война им нижнего. Ватахтон, смотри, коне это литван эйла и нижний приобретает эти буквы эйла. Он был привязан к ним. А он теперь их приобретает. Вместе с ними теперь уже эйлы поднялись наверх. Вы Эт Амохин Шебахем и Мохин, которые в них, понятно, он поднялись, эйлы поднялись в голову, правильно? И получили Мохин в себя, Мохин, а нижний, я Гальгальта Вейнаем нижнего, Кетер Хохма нижнего, они поднялись вместе с ними, с этими эйлы, и поэтому они получают те же Мохин, что от них, от этих. Эйлы. И возвращаются к себе на свою ступень, и возвращаются вместе и Килим, и мимо ничего не пропадает, и Мохин они проводят теперь к себе на свою ступень. Михамат, 35 после запятой, Михамат Йото и Магем, Яхат Бароша Ильон. Так как они были вместе с ним, с ними, то есть с Эйле, в голове высшего, то есть низший был вместе с Эйле в голове высшего, а теперь он их вместе с Мохин, он притягивает это к себе. Точка. 36 после точки. Кигатахтун Гауле Лейльон Наса 37 Камогу точка, ибо нижний китах кигатахтун Гауле Лейльон, это принцип, закон, поднимающийся к высшему, Наса Камогу становится как вы, как он, как высший. 37 после точки. После скобки и точки. Везе шаумер. 38. Ве итван ахаранин. Ве хуле. Эйле эскара. Ве хуле. Багин 39. Ле амшаха итван. Гусот галат ман. Де Исраэль Маалин ман кедей легамших, 40, кедей легамших, амохин де гатлут, аль-едей, амшахат, следующая страница, каф, хет, 28, правая колонка, асулам, первая строчка, амшахат аутиот, эйле, де има, ила а, Эль-два, Ганукова, точка. Теперь обратным ходом эти эйлы и мохин их притягиваются теперь вниз к Нукве. Понятно, Нуква была, поднялась в Бину, а теперь Нуква спускается, и вместе с тем она берет и Килим, и мохин. Ибо ничего не пропадает, она была на ступени выше, где были эйлы, получала и Килим, и от Келим и света получала от высшего. А теперь она спускается на свою ступень. У нее те же решимот, есть те же Келим, Эйлы, да, которые были, а те, которые были раньше, до подъема Ман, да, до Гадлута, они тоже никуда не делись. Правильно? Те Келим, Келим, Эйлы высшего, они поднялись в голову высшего, но они не исчезли из ступеней. Гальгальта Вейнаем, Кетари Хохма, нижней ступени. Так или нет? И это, что он говорит, мы возвращаемся на предыдущую страницу. Каф Зайн, 27-я. 27-я страница и строчка 37-я. После скобки. Везе шомер, это что Зогар, он говорит, Зогар, 38, в итват ахаранин, а другие буквы, выхулы и так далее, и слова Давида, эйле эскара, эйле я упомяну, эти буквы, то есть эйле я упомяну, говорит он, и так далее. Бегин 39 Леам Шахаитван для того, чтобы притянуть буквы. Гусот. Это секрет и суть. Галатман, поднятие мана, ибо в Гадлуте, уже во втором Гадлуте опять надо поднять ман. Так, уже другого уровня, уровня Гадлута Бет. Чтобы уже Манукву привести Нукву к тому, чтобы она поднялась в Кабауим. Выше имя. То есть Бегин Леамшаха Итван для того, чтобы притянуть буквы. О, Гем Сот Алатман, это секрет или суть поднятия ман. Де Исраэль 40, Маалин ман, что Израиль поднимает ман. Кидей Леамших, чтобы притянуть. А мохин де гадлут, мохин де гадлут, большого состояния, а литей посредством, следующая страница, каф, х, 28-я правая колонка, первая строчка, посредством гамшахата утиот эйле, притягивание букв эйле, смотри внимательно, что он говорит, ды има, имы, высшей имы, эля нуква, к нукве. Два. Везе шомер эйле эскара. То есть, таким образом, еще ман получается, и тогда Малхут поднимается в таком состоянии еще до имы, выше имы. Везе шомер эйле эскара. Гайну легамших три, отам лахен, эткарна бепумай, ушвихана четыре, демаай, бараот навши, бараават, правильно сказать, бараават навши, гайну, здесь не совсем правильно написано, после запятой четыре, после запятой вместо буквы шин надо написать букву, значит так, вместо шин надо написать букву ют и нун. Две буквы ют, а он немножко напутал с сканированием. То есть получается гей, ют, ют, нун и вав. Гайну, атфила, башарей. Три, пять, дымаот, шейнан, хозрот, рейкам. Здесь можно точку поставить. Пять, после четвертого слова. Строчка вторая. Везе шомер, это что он говорит, Зоар. Эйле эскара. Эти я упомяну. Эйле, видишь, эйле я упомяну. Гайну, то есть, лэмших, три, отам, то есть, притянуть их, эти буквы. Лэхэн, поэтому, откарна, бэпумай, я упомяну своими устами. Ушвихана, четыре дымаай, я пролью слезы. Брават навши в желании, во желании моей души. Четыре после запятой гайну, то есть гатфила, молитва, башарей, дмаот, вратами, к вратам слез, вратами слез. Шеэйнан хозрот рейкам, что они не возвращаются пустыми обратно. То есть молитва, которая делает, проходит через врата слез, а врата слез, врата это что такое? Это уорхозер, правильно? То есть ман, который поднимается, она не возвращается обратно, то есть она принимается. Пять после нашей точки. Уходин. Гайну, ахар шесть, шеала гаман, и дамем миэйла амшихла отиот, сем эйла, миабауима, ад бет элоким, гайну восемь, ад ганука аникра бет элоким. Здесь можно, значит, дальше. Вахар, амшахат, девять, аутиот, эйле, гинитрет, бацма, элоким, точка. От пятая строчка, от точки, которую мы поставили. Уходин, и тогда, гайну, то есть, поясняет, что такое тогда, когда это. Гайну, то есть, ахар. Шесть. Шегала гаман. После того, как она поднялась ман. Ида дем дны эйла. Я уподоблюсь высшему. Амши. Что это значит? Ну, видишь, он маленькими он объясняет, что такое. Амших лаутиот эйло ми эйла. Я притяну к буквам эйла, эйле свыше. Ад бет элоким до дома элоким. Гайну, то есть, 8. Ад ануква до нуквы. Это притяну. Шеникра бет элоким, который называется бет элоким. Нуква называется бет элоким. Дом элоким, видишь? Не дом Гавайя, а дом элоким. Элоким, значит, еще есть дин. Это есть малхут. Правит дином. Вахар амшахат. 9 гаутиот эйла. И после, а после притягивания букв эйла. Гини крет бацма элоким, она называется сама элоким, правильно? Потому что вместе с этими килим эйла она притягивает мохин бины. И тогда она получается такая же, получается тоже имя элоким. Эйла, она была ми, так она была ми. И она притягивает теперь еще эйла. Получается эйла еще им, получается элоким. 10. Взешомер лемегава элоким кегавна деле. Дайну. 11. Кмо има. Точка. Взешомер, это что он говорит? Лемегава элоким, чтобы стать элоким кегавна деле, как и он. Кто это он? Дайну, то есть 11. Кмо има, как и има. Правильно? А има называется он, мужской. Потому что есть разные, он как говорил нам уже, но има упирается куда? Ноги упираются в Зейранпина. Зейранпин мужской. Поэтому называется мужской. И она в мужском мире, она в мире аба у нее. То есть это мужское считается. 12. Везе шомер. Мила басела мишетука бетрин 13. Ки мамар дераби Элазар. Гела это нуква. Ад 14. Гатфуна. Шеги лемата михазе де ариханби. Шеазе од 15. Никра, кайма лешейла, каналь, в никра села, точка. Двенадцать. Везе шомер, это что Зогар говорит? Мила басела, слово, оно как села, так? А села, мы говорили, два значения есть, да? Как денежная единица или как скала. То есть крепкая, как скала. Мишетука бетрин, а молчание, как вдвойне. 13. Ки мамар де раби Элазар. Ибо изречение раби Элазара, которое было до этого. Гела, оно подняло, это нуква, нукву. Ад 14, от фуна до тфуны. Помним, да, до тфуны она подняла. Шиги лемата михазедезе де айханпин, что она, твона, она находится в своем нормальном состоянии, что она ниже хазе ариханпина. Да, имя ма получила, малхут. Шааз од, что тогда еще, все еще 15 никра, кайма лешила, что тогда она все еще считается твона. На своем месте она считается еще каймалашила, как сказать, подверженной вопросу. То есть ман еще может прийти. В канале, как сказано выше, вы не крас села, и называется она села. Так? То есть, как мы говорили, называется села. Точка. Вы... Интересно это вот... что он называется села. Помню, что Моше, ему надо было два раза ударить, два раза сказать, как это не ударить, а сказать к скале и потекла бы вода. Это называлось тоже села. Там скала, которую он ударил ее два раза. Точка. Везе шомер 16. Милаба села, это что он говорит, Зогар. Милаба села, слово оно как села. Равно села, то есть по значимость его как села. Точка. Аваль бема дешатик. То есть этим самым он поднялся до села, правильно? Он поэтому сказал, я сказал, мило, слово оно в село. То есть он слово сказал, правильно? Раби Шимон, раби Элазар, извини. И он поднял, этим самым поднял ее до села, да, до Твуны. Да, и Моска поднялся на скалу. Ну, видишь, какое-то выражение, оно полностью совпадает по смыслу с тем, что сделано. Точка 16. Аваль бема дешатик раби Элазар. Венатан маком 17 лераби Шимон. Шейгалега мохин дехая. Шиги алидей алият 18. Ану квале имайла а. Гарей нивну трин альмин 19 кехада. Здесь тоже последнее слово 19 кехада, надо сказать, надо здесь вместо гей, надо сделать, исправить это гей на хет. Кехада должно быть. Да? Исправляйте. То есть, да, первое слово гей надо исправить на хет, то есть протянуть эту ножку до крышки. 19. До точки. Теперь 16 после точки. Аваль бама дешатик раби Шим, раби Элазар, но то, что он замолчал, раби Шимон. Молчал раби Шимон, венатан маком ла раби Шимон, и дал место раби Шимону, 17, шиигалега мохин дыхая, чтобы тот раскрыл мохин хай. Шиги алидей алията нуквалы имайла, а что это посредством поднятия 18 нуквы к высшей ими. Это сделал раби Шимон. Арей невну трин альмин кехада. Так вот, этим самым были построены два мира сразу. 19. Ки альма тата а. Шии ханука. Насет. 20. Эхады им альма ила а. Визе шомер. Мишетука Бетрин 21. Де Ивару Вейбану. Трин Альмин Кехада. Точка. Шестнадцатое. Аваль, но бама дешатик раби Шимон, то, что раби Шимон смолчал, венатан маком ла раби, раби, еще раз учим, мы не говорили разве это? Аваль, еще раз учим, 16. Аваль, но, мы уже переводили уже, 19-е. Ки альма тата а, ибо нижний мир. Шиги ганукла, что это? Ну, что это нуква? Насет сделалось. 20. Эхад им альма ила а. Одной. Сделалось одним с высшим миром. То есть одно стало. стало одно с высшим миром. То есть спиной. Везе шомер, это что он говорит, мишетука бетрин, а молчание оно вдвойне. 21. Да и бару, что были созданы, воевану и были построены, трин альмин кехада, два мира сразу, одним махом. И все постижение, что мы учим, это не просто, что он рассказал, а это постижение. И он построил эти два мира, постигнуть, значит построить. Точка. Ки хануква, 22. Альта ле има винасет дакар кмо има ила а. Точка. Киянуква и бануква, 22, альталы има, поднялась к има, к име, и сделалась дакар мужской, как высшее има. То есть, может получить теперь мохин оттуда, мохин де гар, так, мохин де хая, и она теперь возвращает их со своего положения на свое место, понятно? На свое место, и тогда она дает это душам и так далее, и так далее.